кивнул Михаил Ильич, но он, очевидно, на нашей стороне, мне бы твою уверенность. Император резко встал и подошел к карте. Савина, Савина, и оттуда не так далеко до Трои, которую захватил Золотарецкий. Правильно, так точно, ваше императорское величество. В общем, Миша, монарх ткнул пальцем в помощника, получая задание. Слушаю, ваше императорское величество, составь-ка мне план, в котором Акулов вступает в войну с Золотарецким. Ему предложить что-то за это, или... Глава службы дознания наклонил голову. Использовать другие методы? Предоставь мне все варианты. Раз уж у нас появился такой способный паренек, надо его по полной использовать. Так точно, ваше императорское величество. С этим все? Да. Что по Михайловскому месторождению? Перевел тему император, снова садясь в свое кресло. Идут бои. Мы выдавили противника, но он использует партизанскую тактику и не дает нам добывать железо. Киньте клич. Доберите еще 20% бойцов со всех аристократов и наших вооруженных сил с той стороны Оки. Все нам в любом случае не удержать. Будем концентрироваться на ресурсах, а иначе они просто возьмут нас измором. Вас понял, ваше императорское величество. Свободен. Глава 10. В 4 часа дня, хорошо отдохнувшим, я стоял на стене рядом с воротами Лос-Сантоса и толкал свою вторую поздравительно-мотивационную речь. Далеко не все из собравшихся передо мной 5000 сталкеров сумели поспать, но это не мешало им широко улыбаться и время от времени что-то радостно выкрикивать. И теперь, когда угроза ликвидирована, мы, наконец, займемся делом, а конкретно Воронежем. Я ткнул пальцем в направлении древнего города. В Савино мы привыкли все делать быстро и эффективно, так что речь идет не о долгом планировании, а потом ежедневной медленной рутинной работе в надежде, что результатом будут наслаждаться внуки. Нет, как только я закончу говорить, наши лесорубы займутся теми деревьями и расчистят все до области, где начинают расти кристаллы. А уже завтра все мы начнем строить дорогу, а точнее, шоссе жизни. Мы сделаем его 300-метровой ширины и проведем к самому центру города. И именно те, кто помогал нам строить стены Лос-Сантоса и соединять город с Савино, будут иметь приоритетное право на разработку ресурсов. И это все вы. Мы записали всех хитрожопых, которые внезапно исчезли перед атакой Ярова. И когда они вдруг так же внезапно вернутся, мы их не пустим. На самом деле Феникс с помощью Гинза и своих ребят уже выловил немало дезертиров, а также представляющих различные силы шпионов. Но о нашей тотальной слежке присутствующим, разумеется, знать было не обязательно. К слову, количество кланов Лос-Сантоса уже перевалило за 30, и больше всего союзников привела Карина. При этом не меньше трети сталкеров владели магией, то есть могли ломать кристаллы. Клан Акулы тоже разросся, и сейчас его численность составляла 320 человек, причем Феникс брал только проверенных людей по рекомендации. А тех из них, кто занимал ключевые посты, мы даже пригласили на экскурсию в Савино, где каждого проверил Акой. Отныне, продолжил я, все остальные кланы вне закона. Воронеж принадлежит Лос-Сантосу. Если кто-то еще захочет поучаствовать, он либо должен влиться к нам, либо заплатить пошлину за визит на наши территории. Очень большую пошлину. С помощью летающих тарелок мы будем патрулировать зоны и не допустим, чтобы кто-то грабил город. Кроме нас. Последняя фраза вызвала громкий смех. Итак, ядро счастливчиков образовалось. У каждого, кто придет позднее, будет испытательный срок, и чем позже они явятся, тем он будет больше. Каждый, кто продолжит участвовать в развитии города и строительстве дороги жизни, получит повышающий коэффициент на продажу найденной в диких землях добычи. Разумеется, о том, что у меня уже есть карта предприятий вокруг Воронежа, разработкой которых будут заниматься исключительно совинцы и члены акул, я тоже говорить не стал. Это мы обсудим с главами кланов и то немного попозже. Каждый день нахождения в зоне действия Красного Кристалла повышает их лояльность и, соответственно, сговорчивость. «А мы будем укреплять дорогу», — крикнул кто-то из толпы. «Ведь там в центре города дохренища крупных кристаллов и очень много монстров класса А. Как обращаемся с классом А, мы показали сегодня ночью на примере Свера». Под одобрительные крики я широко улыбнулся. Что же касается дороги в целом, как я уже сказал, она будет широкой, прямой и просматриваться со стен Лос-Сантоса. Конечно, мы ее укрепим и будем устраивать постоянные зачистки с использованием манков. Боеприпасы на такие операции будет выделять Совет Лос-Сантоса, куда все мы станем сдавать небольшую часть добычи. Кстати, забыл сказать, что все вы, то есть официальные члены Лос-Сантоса, получите соответствующее удостоверение и также будете иметь право на скидки в тавернах и борделях. Ура! Льготную покупку эксклюзивно изготовленной в Савино брони, вооружений, боеприпасов для личного пользования и так далее. Но, конечно, в свете грядущего дефицита патронов к Калашникову мой вам совет. Тренируйтесь в магии и используйте ее как можно чаще. И в обращении с луками тоже. Закричал кто-то. И в обращении с луками тоже тренируйтесь. Ими и арбалетами мы можем снабдить каждого из вас. Ладно, я поднял руки, призывая к тишине. Еще раз поздравляю всех нас с очередной вехой в истории Лос-Сантоса. Мы всем все показали и доказали, а теперь пора богатеть. Да, ура, за Лос-Сантос. Секунд 20 я наслаждался восторженным ревом, а потом спустился со стены. Неплохая речь, ваше сиятельство, тут же подошла ко мне Карина. Вообще-то я не оратор, усмехнулся я. Не очень заметно, местами прям дрожь пробирала, а мурашки, по-моему, до сих пор. Вот потрогайте. Брюнетка обворожительно улыбнулась и протянула мне обнаженное запястье. Я верю на слово. Я деликатно опустил ее ладонь. Какой доверчивый, хихикнула женщина, после чего взяла меня под руку, отвела в сторонку и поставила звукоизолированное поле. Я хотела сказать, что держу под контролем ситуацию в соседних городах. И, конечно, наиболее интересна она втрое. Князь Золоторецкий очень любопытный мужик, но у меня есть хорошая подруга в его окружении, так что всю информацию я буду получать очень быстро. Это прекрасно, кивнул я. Как там Золоторецкий, не собирается к нам в гости? Пока нет. Я думаю, если он про нас и знает, то пока всерьез не воспринимает. Но совсем скоро до него дойдут слухи про разгром армии Ярова, его гибель, а также про Свера. К счастью, Золоторецкий не такой тупоголовый баран, как покойный. Уверена, когда заинтересуется этим направлением, он сначала придет говорить. Но мне что-то подсказывает, а точнее, я владею доподлинной информацией, что он так же, как и все остальные князья диких земель, что сейчас подошли к границам империи, будет нацелен именно на территорию нижегородцев. Грабить, обкладывать данью и вообще вывозить все, что плохо лежит. Карина развела руками и вздохнула, мол, что вы хотите от людей, всю жизнь проживших в диких землях. Те, кто тесно сотрудничают с пермяками, будут устраивать теракты против полиции и вооруженных сил. В общем, пойдет веселье. Хорошо, держите меня в курсе. Если будет что-то интересное, сразу же связывайтесь. Всенепременно. А вы уже уходите? Да, Ярый здорово нас отвлек, а дел не в проворот. Что ж, надеюсь, вы будете к нам заглядывать. Вы тоже заходите, если что, обязательно. Не изменяя себе, Карина поцеловала меня в губы и, резко развернувшись, ушла. Я же нашел взглядом, прислонившегося к стене одного из домов Феникса. Девчонки ждут за городом, подходя ко мне, сообщил он. Что ж, поехали, пришла пора расплачиваться. Сразу взлетайте как можно выше, напутствовал я девушек, стоящих рядом с летающей тарелкой. А садиться лучше уже в темноте. Да уж разберемся как-нибудь, хихикнула Кристина. В крайнем случае еще одну такую штуку у тебя заработаем. Может, я все-таки вам что-нибудь более практичное дам, что вы с ней будете делать? Рано или поздно кто-нибудь выследит, как вы садитесь и закапываете ее. Придете потом к пустой яме. Легко пришло, легко ушло, отмахнулась Ольга. И мы ее скорее берем не для слежки или передвижения, а на случай экстренной эвакуации. Всякое же может быть, особенно когда сотрудничаешь с тобой. Девушка ткнула меня пальцем в живот. Вы все-таки решили идти втрою, уточнил я. Ну конечно, я так понимаю, что это для тебя сейчас самое интересное место. Не без этого, кивнул я. Ну вот, значит, туда и двинем. Ваше дело, проговорил я, никак не показывая свою радость от этого решения наемниц. Кстати, а ничего, что вас тут видели? Не бойтесь, что вскроется ваша связь со мной. Да не волнуйся ты так за нас, хотя это, конечно, приятно. Ольга приобняла меня. Мы же не в первый раз этим занимаемся. Мы можем так загримироваться, что родная мама не узнает. А сейчас, скорее всего, вообще к магохирургам быстренько заскочим и кое-что подкорректируем. Ты не будешь возражать, если я выпрямлю нос? Я же не знаю, что получится, рассмеялся я. Вот и узнаешь. Ладно, тогда мы полетели. Ольга крепко прижалась ко мне, поцеловала и села в кресло пилота. Кристина о чем-то пошепталась с Фениксом, после чего зашла за спину подруги и пристегнула страховочный трос к летающей тарелке. «До встречи!» — хором закричали девушки, и тарелка взмыла в воздух. «Я их пока прикрою на всякий случай», — проговорил Гинза, и подруги тут же исчезли. «Мы же с Фениксом сели на байк и поехали в сторону Савина. Слушай, Дим», — через плечо спросил глава акул, — «а у тебя как с Ольгой, все заглохло?» «Ну да, у меня же Мила есть», — ответил я. «А у тебя?» «Да у меня тоже. У нас с Кристиной всегда были свободные отношения и никаких проблем. Но вот сейчас я с ней пообщался и поймал себя на мысли о том, что в чем-то она, конечно, интереснее Светы. На соседней тарелке еда всегда вкуснее», — пожал плечами я. «Но лично у меня сейчас достаточно насыщенная жизнь, чтобы я не искал никакого дополнительного интереса на стороне. Мне нравится Мила и внешне, и характером, да и в целом отношения наши с ней нравятся». «Да, мне Света тоже нравится», — пробормотал Феникс, — «но она какая-то домашняя слишком, как и твоя Мила. Нет с ней взрыва, так ее жизнь не располагает ко взрыву. Ты ее сейчас в трою закинь и посмотри, что она будет делать. Я не удивлюсь, если она преподнесет много сюрпризов, как и Мила. То есть ты хочешь сказать, что, если Кристина сейчас поселится со мной в Савино, такая же станет? Может, не сразу, но со временем запросто. А может, заскучает и свалит от тебя, когда увидит вместо прежнего бравого парня-фермера, нянчащегося с детьми. Да и Света может свалить, когда чаще тебя видеть станет. Вот что-то я вообще не чувствую облегчения от разговора с тобой». Феникс рассмеялся и прибавил газу. «Ладно, ты прав. Сейчас есть дела поважнее. Торговец довез меня до усадьбы, а сам сразу же рванул в Лос-Сантос, где ему предстояло руководить подготовкой к строительству дороги жизни. Меня же уже ждали Катя, Свят, Влад, Виктор Харитонович и, разумеется, плотный обед. «Давайте сначала Катю отпустим», — проговорил я, вдыхая аромат рассольника и хватая свежую пшеничную лепешку. «Да у меня ничего срочного нет». Девушка пожала плечами и поправила воротник белой блузки. «Все по плану. Стройка идет, люди расселяются и трудоустраиваются. Завтра запустим два крупных химических производства. Одно будет специализироваться на взрывчатых веществах, другое на медикаментах. Мы уже произвели масштабные закупки во всех крупных городах с этой стороны Оки. Сейчас Василич рыскает по Нижнему Новгороду, пробует урвать то, что еще можно. Как наша спецоперация по закупке железа в Усмане?» — спросил я, с наслаждением уплетая горячий суп. «Отлично, Дмитрий Николаевич. Тащит все подряд, от старых холодильников до ржавых топоров и гвоздей. Думаю, мы сумеем получить много, но все равно это временная акция. Кроме этого, наши люди проехали по пути, шедшие из Липецка армии, и нашли все сожженные ими предприятия. Сейчас мы узнаем, кто у них хозяева. Если вдруг окажется, что они или мертвые, или враги, можно будет попробовать по-тихому остатки разобрать на металлолом. Если же хозяева живые и хорошие, то выкупить. Отличная работа», — довольно кивнул я. «Слушай, у нас тут скоро будет очень много бревен. Их бы тоже куда-то пристроить». «Зачем?» — удивленно вскинула брови Катя. «У нас активная стройка, и дерево нам самим очень нужно, а излишки пусть лежат. По идее, производство тех же самых инструментов вроде лопат и топоров, да и много чего другого, будут помаленьку разоряться из-за отсутствия железа, и в будущем мы сможем захватить этот рынок». «Стратегическое мышление – это хорошо», – ввернул Виктор Харитонович, с восхищением глядя на девушку. «Согласен, хорошая затея», – кивнул я. «Есть что-нибудь еще важное? Вопросы? Пожелания?» «Да нет, все нормально». «Отлично, спасибо». Катя кивнула, допила компот и, покачивая обтянутыми черной юбкой бедрами, вышла из усадьбы. Свят и полковник провожали ее взглядами до самого конца, а потом посмотрели друг на друга, и если рыжий широко улыбнулся, то вояка насупился. Чтобы отвлечь от посторонних мыслей, именно к нему я и обратился. «Виктор Харитонович, что там у нас с ночной добычей?» «Все прекрасно, ваше сиятельство», тут же воодушевился полковник. «Тысячи единиц стволов, брони, расходников, боеприпасов, инструментов и тому подобного. Все уже перевезено в Савино». «Отлично. Тогда к главному. Я положил в опустевшую тарелку в несколько крупных красных раков. Хочу слетать на разведку в Ижевск». «Хорошее дело», — тут же кивнул Виктор Харитонович. «Опасно», — заметил Влад. «На разведку-то не опасно», — развел руками я. «Собственно, у вас я хотел спросить, на что мне там нужно обратить внимание?» Как вы просили, ваше сиятельство, я тут уже отметил все важные предприятия. Полковник развернул на столе карту. Тут много чего есть. Производство техники, автоматического и тяжелого вооружения, ракет, патронов, просто заводы по металлообработке и переплавке, химическая промышленность для всего этого, и многое другое. Значит, есть что подрезать по дороге, рассмеялся Свят. Есть, но, если нас раскроют, это вызовет мощнейший ответный удар. Тут уже речь будет идти не о 30 тарелках. Нас просто снесут массированной бомбардировкой. Рано или поздно к нам все равно прилетят, разламывая рака, проговорил я. И шанс отбиться у нас есть, только если мы будем использовать для развития каждую мелочь. Тоже верно, кивнул полковник. Мне кажется, заговорил, глядя на карту, Влад, что сейчас, когда пермяки теряют тарелки и раздали их всем подряд, они очень внимательно следят за возможностью прилета к ним. И Ижевск наверняка очень сильно охраняется. Может, есть резон сразу в Пермь лететь, узнать расположение войск и флота, да и в целом получить карту местности. А потом эту информацию кому-нибудь задорого продать, добавил Свят. Например, императору, например, ему. Хочу напомнить, поднял палец Влад, что мы все еще часть Нижегородской империи, и Ярославу Евгеньевичу может очень не понравиться то, что мы пытаемся продать ему стратегически важную информацию. В целом идея-то хорошая, но тут действовать надо очень аккуратно. Хорошо, подумаю об этом, спасибо, кинул я. И одному нельзя лететь, посмотрел на меня Свят. Возьми меня с собой, Гинза без проблем прикроет двоих. Во-первых, я жучками хорошо владею, а во-вторых, на двух досках мы сумеем стырить больше. Да что ты снова протырить? Посмотрел на рыжего Влад. Ой, ну что ты, Дмитрия Николаевича не знаешь. Уверен, что он уже дал приказ инженеру присоединить как можно больше крюков к своей доске. Не, я сделал кое-что другое, рассмеялся я. И да, разумеется, Свят полетит со мной, но только не на отдельной доске, а на одной. Надеюсь, ее уже сделали. Я снял с пояса рацию. Граф Петру Андреевичу. Слушаю, ваше сиятельство. Как всегда, через какой-то грохот в цеху отозвался главный инженер. «Что там по моей ББ? Только закончили, ваше сиятельство. Ждем вас. Отлично, скоро будем». «Что такое ББ?» – спросил полковник. «Большой бомбардировщик. Когда успели-то?» – посмотрел на меня Влад. «Оптимизация, наше все», – усмехнулся я, запивая рака квасом. «На самом деле я поставил эту задачу, сразу как мы получили первый образец, и мастера приступили к изготовлению». Но из-за атаки Ярова пришлось отложить, а за последние сутки доделали. Я тоже хочу посмотреть на то, что получилось. И я. Ну, тогда давайте быстро доедаем, и двинули на склад. Улучшенные аэродинамические качества, начал демонстрацию довольный Петр Андреевич. Даже если вас собьют, можно нажать вот на это. Он ткнул красную кнопку, и из боков увеличенной доски вылезли крылья. Это поможет вам спланировать даже в случае, если что-то заблокирует работу всех магических систем. По аналогии с тарелками предусмотрено ускорение за счет увеличенного расхода энергии. Но самое главное, конечно, как видите, два кресла. Спереди для пилота, а за ним спина к спине для стрелка-наблюдателя, со встроенным пулеметом и отличной оптикой. Работать ББ может на двух средних жемчужинах ветра, но гораздо эффективнее использовать одну большую, тогда скорость, высота и грузоподъемность резко возрастают. Вот здесь пас под среднюю жемчужину огня, это позволит напитывать соответствующие руны и обогревать кресло. Также вот эти углубления, как вы просили, под пирамидки, а это просто для дополнительных жемчужин, на всякий случай. Ну и креплений здесь намного больше. Я еще раз обошел получившееся транспортное средство и удовлетворенно кивнул. Все та же доска, только теперь длиной в 10 метров, а шириной по центру в 2. Теоретически на ней можно возить как большой груз, так и штурмовой отряд. Осталось проверить руны, наложить свои, и можно лететь в тыл к врагу. Спасибо, берем. Я показал главному инженеру большой палец. Накройте чем-нибудь и доставьте ББ на взлетную площадку. Я займусь им прямо там. Да, такую штуку надо хорошенько облетать, кивнул Влад. Ну да, усмехнулся я. Как раз до Ижевска долетим и поймем, как она работает. «Вы полетите сейчас», – удивленно понял глаза Виктор Харитонович. «А чего тянуть? Свят, ты выспался? Еще как, тогда собирай рюкзак». «Есть». Радостный рыжий убежал, а я обернулся к военным. «Чего вы так на меня смотрите? Просто разведка,

они бы никого не придавили. Все три пирамидки наполовину пустые, сообщил Гинза. Тогда начинаем. Свят, ты валишь тех, что стоят на той крыше и на той, я на той и на той, а также тех, что у дверей, и самого козла, который внушает. Потом ты спускаешься вниз и говоришь с людьми. Я продолжаю бить. Понял. Тогда начали. На счет три. Раз, два, три. Целей было много, но главный, конечно, являлся бородатый гипнотизер. В него на счет два пришелся первый удар, а еще до того, как тело упало на трибуну, я срубил всех остальных, до кого дотянулись руки. «Пошел!» — крикнул я и разрушил крышу под ящиками. Раздался грохот, а следом за оружием на склад спрыгнул и Свят. «Внимание всем!» — заорал он. «Я свой, а это оружие. Хватайте его и бегите за мной. Сюда скоро придут». На самом деле все было не так просто. Людей обрабатывали долго, и сейчас их мозги пытались встать на место. Я, конечно, по мере сил помогал им пирамидкой, но все равно до того, как первые из них очухались, прошло секунд 20, и в это же время по городу прокатился рев сирены. «Хватайте оружие и за мной», — повторил Свят, кидая автоматы первым подбежавшим к нему бойцам. «В километре отсюда ангар с летающими тарелками. Если мы сумеем захватить их, то вы сможете спастись и вернуться домой». «Нас гипнотизировали?» — спросил здоровенный лысый мужик. «Да, но сейчас эффект спал, потому что я убил того козла. Ублюдки!» — прорычал бывший пленный и схватил с пола автомат. «Мужики, зададим им жару. Вас должны были бросить в бой против своих же», — подлил масла в огонь Свят. «Смерть ублюдкам!» — раздалось со всех сторон, и военные ломанулись к повсеместно валяющимся ящикам. Процесс пошел. Я отвлекся от происходящего на складе и занялся бегущими со всех сторон пермяками. «Неплохо получается», — заорал довольный Гинза. «Не зря ты этот удар отрабатывал. Это точно, при вскрытии тел будет понятно, что всех убили сильные маги огня. Останется вопрос, как они попали в город, но тут вариантов много, от подкопов до высадки с воздуха. Пусть поломают голову. Свят, давай быстрее, сюда уже едут». «Да даю», — промотал Свят. «Вроде все уже оклемались». И действительно, пленные плотно обступили кучи с автоматами и, передавая друг другу оружие, заряжали его. Первая часть плана выполнена. Теперь нужно провести всю эту толпу через город и молиться, чтобы пермяки не догадались о нашей затее и не успели к ангару первыми. Глава 12. «Выводи людей», — скомандовал я Святу, когда площадка перед складом была полностью зачищена. Рыжий распахнул дверь и выскочил первым. Следом за ним устремились и остальные. «Если найдете тела, берите их броню», — крикнул Свят, указывая на два трупа у входа. «Да уж, автоматы автоматами, но наши бегают в одних трусах, а на всех противниках экипировка, выдерживающая до трех прямых попаданий и еще больше по касательной. Воздух!» — заорал Гинза. Я вскинул голову и увидел две пикирующие к нам летающие тарелки. Пилот одной из них что-то орал в рацию, очевидно, сообщая о том, что произошло. Нижегородцы тут же вскинули автоматы и принялись палить по приближающейся с воздуха угрозе. Разумеется, они делали бы это долго, если бы два мои жучка с помощью темной магии не сняли защитные барьеры. Вот теперь хорошо. Несколько точных попаданий, и пилоты безвольно повисли в креслах, а тарелки продолжили движение и вскоре рухнули совсем рядом с нашими. Одна упала неудачно и взорвалась, а вот вторая была вполне целенькая. Это тут же заметил молодой темноволосый нижегородец. Он подскочил к сбитому транспорту, выкинул тело пилота и залез в кресло. «Вася, подожди меня», — закричал кто-то. Но парень ждать не стал и резко дернул рычажок вверх. «Я их задержу». Первой мыслью было, что у него не выдержали нервы и он решил сбежать в одиночку. Но нет, смотри, что творит, — пробормотал Гинза. «Да уж, чего-чего», — а смелости бойцу было не занимать. Едва взлетев, он направил тарелку между домами, навстречу приближающимся фарам. «Офигеть», — прошептал Гинза. «Похоже, у него после гипноза с головкой того, точнее, не того. А может, парень просто был героем». Так или иначе, он даже не схватился за автомат, а просто полетел прямо к кабине везущего пермских бойцов грузовика. Возможно, пилота убили раньше, чем он врезался, но это не помешало столкновению, а через мгновение раздался взрыв. Парень слово сдержал. «Выгодный размен», — прокомментировал Гинза. «Что есть, то есть, хотя такого бойца я с удовольствием взял бы к себе в дружину». В полглаза наблюдая за геройской смертью нижегородца, я продолжал снимать жучками отдельных врагов. Тем временем все бывшие пленные покинули склад и следом за Светом побежали по освещенным фонарями улицам Ижевска. Засада через 100 метров на перпендикулярной улице, 40 автоматчиков, сообщил я помощнику. Понял. Передав информацию, я спустился к засевшей за припаркованными легковыми машинами группе и врубил все пирамидки на высасывание энергии. А когда первый из спасенных нижегородцев выскочил из-за угла, швырнул вниз две гранаты. Взрывы дезориентировали противников и вызвали панику. Этого хватило, чтобы забежавшие в переулок бывшие пленники расстреляли врагов и получили еще 40 комплектов брони. Признаться, наблюдал за союзниками я с большим удовольствием. Они хоть и знали, что спасение близко, но не перли сломя голову и не растягивали строй. Они шли группами, прикрывали друг друга и не забывали по новой заряжать руны на трофейной броне. «Машины собираются через 200 метров справа за углом», — сообщил Гинза. «Человек 300 там точно есть, и они прячутся за техникой». Свят получил информацию одновременно со мной. «Надо обойти», — крикнул он. «Обойти — это, конечно, хорошо, но тогда они пойдут следом и будут бить с тыла. Лучше так сделаем мы, Гинза. Сделай иллюзию, будто мы остановились. Готово. Свят, вправо. Рыжий, а следом за ним и остальные нырнули в ближайший переулок. Быстрее. Через 100 метров налево. Гинза, пошуми там, чтобы не было слышно наших выстрелов. Я обогнал армию и, перелетев дома, снова принялся высасывать энергию щитов и швырять гранаты. Ушло 4 штуки, а пока враги соображали, что произошло, подоспел и выскочивший за их спинами Свят. Засвистели пули, засверкала магия и прогрохотало несколько взрывов, у противника тоже нашлись гранаты. Бой получился яростным, но коротким. Нижегородцы потеряли порядка 40 человек убитыми. Пермяки полегли все. «Переодеваемся», — заорал Рыжий, занимая позицию у угла. «Быстрее! Воздух!» — гаркнул Гинза. «В этот раз к нам летело сразу 5 тарелок, а их пилоты уже активно стреляли. Снова жучки и снятие барьеров, а следом ликвидация пилотов силами союзников. 3 тарелки упало, а 2 так и остались висеть, так как предварительно их остановили. И опять нижегородцы не дали добру пропасть. Сразу по 4 бойца запрыгнули на трофейный транспорт, подняли его в воздух и, вместо того чтобы умчаться ввысь и рвануть в сторону дома, они подлетели к 2 зависшим тарелкам и пересадили часть бойцов на них. «Молодцы!» — крикнул Гинза, также наблюдая за тем, как все 5 летающих аппаратов рассредоточиваются над соратниками, прикрывая их автоматным огнем.